Глава 183. «Как мило!» – вздохнул я. «Предлагаю двигаться дальше. Мы отбились, но нас могут продолжать преследовать». «Жители вонючего городка храбростью не отличаются», – хмыкнул поющий. «Не думаю, что они будут преследовать настоящего восходящего, да, Свор?» Староста, погруженный в свои мрачные мысли, кивнул вместо ответа. «Боюсь, ты переоцениваешь мощь восходящих», – печально вздохнул я. «Хотелось бы мне быть сильнее, но, увы, восходящего можно убить, как любого другого человека. Достаточно одной удачно выпущенной стрелы или пули, это будет конец». «Но там в городе у статуи в доме старосты пули нас словно огибали». «Это действие одной из моих рун», – ответил я. «Я могу ее не часто активировать. Сейчас она в откате. Случись перестрелка, мы будем уязвимы, как обычные люди». «Как всегда», – беспечно пожал могучими плечами поющий. «Как и в любой другой день жизни в кровавой пустоши». Я сосредоточился и приказал Колчаку охранять нас, пока решил воспользоваться моментом и связался с Леоной. Закрыв глаза, сосредоточился и послал мысленный импульс. Через несколько мгновений ее голос прозвучал в голове. «Офицер, мы волновались. Штаб-сержант разослал разведчиков. Они нашли распятых ауксилариев. Сейчас он отдал приказ расчехлить тяжелое вооружение. Вы в порядке?» Под тяжелым вооружением понималось 15 станковых 14-миллиметровых пулеметов системы «Град», производимых на аркадонских оружейных мануфактурах, но и 4 150-миллиметровые мортиры «Гнев». И тот, и другой тип вооружения был проверен веками использования. Несмотря на всю их примитивность, пулеметы обладали солидной пробивной мощью и высокой скорострельностью, а мортиры имели весьма мощный снаряд. Естественно, тянули мы все это добро не на себе, а на 25 повозках, запряженных двойками Таура, что обеспечивало нам мобильность, но накладывало большие требования по количеству воды, потому что Таура пили много. «С нами все более или менее нормально», – ответил я сухо. «Мы с поющим попали в засаду. Местные оказались недружелюбными. Сейчас мы в безопасности, но находимся в подземельях под городом. Вернемся сразу, как найдем из них выход». «Вам нужна наша помощь?» «Пока нет, но держите легионеров наготове. Можем потребовать вашей поддержки в любой момент». «Поняла, будем готовы». Связь оборвалась. Я открыл глаза и увидел, что Свор внимательно на меня смотрит. «Вы говорили с кем-то?» – недоверчиво спросил он. «Не твое дело», – отрезал я, подавив вспышку раздражения на этого никчемного человека. «Зачем я его с собой тащу? Меня с самого начала пути из Аркадона не покидает ощущение нереальности всего происходящего вокруг. Восстания, мятежи, интриги, заговоры. Это все настолько далеко от меня, насколько только может быть. Я втянут в какую-то игру против своей воли. Но правила и соперники мне не до конца известны. Если за мятежом Мифрифори стоит все та же арменумская разведка, то мое почтение. Служба работает у них как нужно». Почему я так подумал? Винтовки арменумского производства у мятежников намекали. Но вот у меня есть пленный, явно занимавший в мятеже не последнюю роль. Сдам его начальству, пусть решает, что с ним дальше делать. Я бы попытался его перевербовать, использовать в двойной игре. Но это уже не мне решать. Поющий в песках отломил кусок гриба и протянул мне. «Ешь, нужно восстановить силы». «Спасибо». Мы сидели в тишине, слушая отдаленные звуки капающей воды и шорохов, эхом раздающихся по пещере. Атмосфера тут была довольно мрачной, но в то же время какой-то успокаивающей. Я почувствовал, как усталость накатывает волной. «Сколько нам добираться до выхода?» – спросил я, с трудом подавляя зевок. Вся эта беготня по запутанным лабиринтам вонючего городка, а потом и по подземельям, изрядно утомила. Канализация перешла в полноценные катакомбы неясного назначения. «Думаю, что до выхода на поверхность недалеко», – сдержанно ответил поющий. «Если все пойдет хорошо, то к рассвету выберемся отсюда». «Надеюсь, без новых встреч с местной фауной». Он лишь усмехнулся, глядя куда-то в темноту. «Что-то мне подсказывает, что наши приключения только начинаются». Но обошлось. Мы посидели у небольшого тлеющего костерка и двинулись дальше. Перед уходом я решил собрать несколько образцов мяс грибов. Эти удивительные грибы могли стать ценным ресурсом, если удастся их вырастить самостоятельно. Я не собираюсь бродить по кровавым пустошам до конца своих дней. Как только это дерьмо закончится, осяду в каком-нибудь уединенном, но приятном месте. Что буду делать? Да хотя бы займусь разведением мяс грибов. Осторожно срезав пару маленьких наростов, Я завернул каждый в чистый вакуумный пакет с клапаном и спрятал в свое экстрамерное хранилище. В крипторе с ними ничего не случится, а места много они не занимают. Пусть будут на будущее. «Все?» – поинтересовался поющий в песках, наблюдавший за моими действиями с любопытством. «Да, можем идти», – ответил я, бросая последний взгляд на пещеру, где мы нашли эти странные грибы. Колчак нетерпеливо рыскал вокруг. Его когтистые лапы тихо скребли по камню. Я почувствовал через ментальную связь со зверем, что он ощутил приблизительное направление на выход. Ему казалось, что выход находится в одном из ответвлений туннеля. «Веди нас, дружище!» – мысленно обратился я к Маблану, ощущая его возбуждение. Колчак фыркнул, словно насмехаясь над нами, и двинулся вперед. Его мускулистый хвост медленно покачивался из стороны в сторону. Мы последовали за ним, стараясь не отставать. Свор шел позади, издавая тихие стоны каждый раз, когда спотыкался о камни или попадал в очередную лужу. «Ты уверен, что этот зверь знает дорогу?» – сомнением спросил староста, пытаясь вытереть грязь с лица. «Он чувствует выход», – ответил я. «Его инстинкты и чутье острее, чем наши глаза в этом мраке». Поющий в песках лишь усмехнулся, явно доверяя моему Маблану больше, чем словам свора. Туннели петляли и переплетались между собой, образуя настоящий лабиринт. Стены были покрыты влажной плесенью. Своды нависали низко, заставляя нас пригибаться. Царящая вокруг влажность проникала под одежду, вызывая неприятный холодок по коже. Внезапно Колчак остановился, подняв голову и насторожив уши. Его ноздри раздувались, улавливая едва заметные запахи. Затем он повернул налево, в узкий проход, почти невидимый в полутьме. «Кажется, он что-то нашел», – заключил я. Мы последовали за ним, продираясь через узкий проход. Камни царапали плечи, а под ногами хрустели обломки. Но вскоре туннель расширился, и перед нами открылось пространство. «Смотри!» – тихо произнес поющий, указывая вперед. Вдалеке виднелся слабый проблеск света. Едва заметное свечение, которое не могло быть факелом или светом светляков. «Выход?» – надежда зазвучала в моем голосе. Подземелья меня напрягали. Колчак рысью помчался вперед, не скрывая радости. Мы поспешили за ним, чувствуя, как сердце начинает биться быстрее. Воздух становился свежее с каждым шагом. Наконец мы вышли к широкому гроту, свод которого был пробит временем и водой. Сквозь трещины проникал серый предрассветный свет, окрашивая пещеру в холодные тона. Капли росы сверкали на стенах, словно звезды. «Небо!» – прошептал свор, взглянув вверх. «Мы выбрались!» Я глубоко вдохнул, наслаждаясь сухим воздухом кровавой пустоши, по которому, как выяснилось, уже успел заскучать. После затхлости подземелий это было как глоток жизни. «Пора идти», — сказал я, взглянув на стены далекого Мифрифора. «Лагерь должен быть где-то в той стороне». «Колчак», — позвал я мысленно, — «найдешь дорогу?» Маблан обернулся ко мне, посмотрел умными глазами и несколько раз вильнул хвостом. Он почувствовал направление и уже был готов вести нас. Мы двинулись в путь, оставляя позади пещеру со всеми ее чудесами и опасностями. «Давно не чувствовал себя так хорошо», — признался я, глядя на первые далекие лучи Игдрева. «Природа умеет исцелять», — криво усмехнулся поющий в песках. «Даже после самой темной ночи всегда приходит рассвет». Свор плелся сзади, не помышляя о том, чтобы сбежать, молчаливый и погруженный в свои мысли. Его одежда была изорвана, на лице грязь и усталость. Но сейчас в его глазах не было прежней надменности. «Как думаешь», — обратился я к поющему, «сможем ли мы получить припасы другим путем? Если город враждебен, придется искать иные решения». «Всегда есть другие пути», — задумчиво ответил он. «Возможен обмен с местными племенами». «Это требует времени, которого у нас нет», — вздохнул я.